Гегемон. Высокий полутемный пролет заводского цеха. Под потолком от стены до стены мост подъемного крана. Время от времени он включается с громким стуком и ползет, перенося тяжелую болванку или электрический генератор или связку стальных труб. Внизу рядами станки всех сортов и моделей. Половина из них с немецкими надписями. Вывезены из Германии в качестве трофея. Около одного сверлильного – мое рабочее место. Я слесарь, представлен, придан помощником рабочему сверловщику. Он берет металлический валик с отшлифованными концами размером с жезл уличного регулировщика, просверливает в нем три дырки, передает мне. Я должен напильником снять заусенцы вокруг дырок, обмазать валик тавотом и уложить его в деревянный ящик рядом с другими. Наполненные ящики выстраиваются в проходе между станками. Время от времени приезжает грузовик, увозит их на другой завод, кажется, имени Егорова. Там, как нам объяснили, идет авральная сборка жаток, которых ждут не дождутся в колхозах. Валики найдут свое место в собранной машине, дырки найдут свои штыри, винты, заклепки. Жатка помчится по полям, собирая богатый урожай зерновых. Полки магазинов заполнятся буханками хлеба, булками, батонами. Это в теории. Так сказать, наглядная демонстрация превосходства социализма над капитализмом. Возникла срочная нужда в жатках. Мы не будем, нам не нужно строить новый завод сельскохозяйственных машин. Мы разбросаем заказы на изготовление необходимых узлов и деталей по разным цехам уже существующих заводов. Ведь все они принадлежат народу, и поэтому с готовностью выполнят заказ-приказ коммунистической партии, руководящей и вдохновляющей. Новенькие узлы и детали будут стекаться к сборочному конвейеру завода имени Егорова. Наш Невский завод изготавливает валики, другой завод – колеса, третий – зерновые бункеры – Родина велела, Гегемон ответил «Есть». А что на деле? На деле получается, что любая задержка на такой растянутой, разбросанной производственной линии оборачивается остановкой всего конвейера. У нас в цеху испортился шлифовальный станок. Валики лежат горой, ждут, когда им отшлифуют нужные участки. Мой сверловщик впал в трехдневный запой. Некому сверлить три дырки. Конвейер стоит, поля ждут жаток, но никто ни за что не отвечает. Вы хотите наказать сверловщика? Уволить его? А где вы возьмете другого? Когда на дверях каждого завода крупными буквами требуются рабочие всех специальностей. Однажды шофер, увозивший наши валики, остановился около меня и сказал: «Того там обмазываешь. Стараешься. А там на сборке такой же дурак сидит и смывает твой тавот керосином. Пожалели бы свое время. Пожалели бы того-то». Я огорчился, пошел к мастеру, передал ему слова шофера. «Не слушай никого», — сказал мастер. «Мне приказано консервировать, значит, мажь не жалей. Завтра у них кончится аврал, они оставят ящики до следующего года. Из кого тогда спросят за ржавчину на несмазанных валиках? Тебя уже здесь не будет. Спросят с меня». В следующем 1956 году нас послали на производственную практику на Кировский завод. Считалось, что он производит трактора и другие мирные машины. А то, что из задних секретных ворот один за другим выкатываются новенькие танки, никому знать не положено. Администрация, как всегда, была счастлива получить в лице студентов дополнительную рабочую силу. На обучение будущих инженеров ей было глубоко наплевать. Мне и Славе Улитину досталась работа в термическом цеху. Он весь был уставлен огромными печами, электрическими и газовыми. В нашу задачу входило загружать эти печи тяжелыми валами, рессорами, втулками, гусеничными траками, а по прошествии заданных часов и минут, по команде бригадира, извлекать их раскаленными и швырять в большие ванны с водой или маслом. Думаю, за смену мы выпивали по ведру каждый, и после каждой разгрузки ложились грудью, повисали на мощном вентиляторе и давали потоку воздуха осушить пот, заливавший все тело. Если бы какой-то художник задумал рисовать преддверие ада, наш термический цех вполне мог бы послужить ему натурой. Именно здесь я однажды чудом избежал картинной, в данковском духе, смерти. Кончалась ночная смена. Мы со Славой, уже довольно усталые, разгружали печь с раскаленными добела валами для танковых колес. Каждый вал килограммов по 60. Мы хватали его клещами за оба конца и несли к ванне с маслом, вделанной в пол. Борт ее возвышался над полом всего сантиметров на 20. Мы подходили к борту, считали раз, два, три, делали дружный кач, и черный квадрат с хлюпом поглощал сияющую рыбину. После 10-15 вала масло на наших глазах начало закипать. Каждый бросок вызывал веер брызг, и, конечно, часть из них вылетала на металлический пол вокруг ванны. И ослепленный жерлом печи я не заметил образовавшейся масляной лужи. И на очередном броске нога моя поехала по скользкому полу, и я полетел примехонько в кипящее масло. Каким чудом! Какой страстной любовью к жизни, какими навыками футбольного вратаря мне удалось покошачьи извернуться и упасть на пол, понять, объяснить не могу до сих пор. По счастью, и Слава вовремя успел разжать клещи, иначе вал утянул бы его за собой. Бригадир видел происшедшее, но ему и в голову не пришло доложить о случившемся начальнику цеха. Подсобник поскользнулся, упал, эко невидаль. И на следующий день мы со Славой исправно явились на смену и продолжали также швырять валы в кипящую пасть. Разве что глядели под ноги повнимательнее. А после 6 недель службы в дантовом преддверии я получил приличную, по моим понятиям, зарплату. И на эти деньги мы с Мариной смогли отправиться в нашу первую совместную поездку на Украину, в киевский пригород Пущу-Водицу, втайне от родителей, втайне от друзей, и пусть то, что с нами происходило там, останется тайной для тебя, дорогой читатель. Как говорил писатель Олешковский, интимности это тебе знать не положено.